Старики размышляли три ночи и решили, что надлежит покориться народу грозного божества. Тогда мертвецы исчезли, а следом появились их хозяева. Тогда-то Мбеле и увидала, что они светлокожие. Светлокожие, как рабы. Все ближе видит глаз камня. Теперь уж не устремленный в прошлое, или то вновь прозрели глаза Мбеле. Она видит шатер, сложенный из больших циновок, дурной шатер с непрозрачными стенами. Циновкам место на полу, но пол выложен голым камнем. Вокруг стоят светлокожие. Они богаты. Тканями они украшают не только запястья и бедра, но и все тело. Ноги их закрыты длинными, складчатыми юбками до полу. Быть может, они так безобразны, что их нельзя увидеть и не умереть? Так чего же надо светлокожим от Мбеле, 13-летней девушки, царевны Арада? Дева, произносит крючконосый светлокожий с прямыми, вовсе прямыми, безобразными волосами. Но отчего Мбеле понимает его? Только что светлокожие говорили между собой на непонятном наречии. Она не понимала ни слова. Между тем они много говорили между собою, когда двое слуг внесли в шатер корону прабабушки. Доброй прабабушки, которую уж никогда Мбеле не увидит. Дева, да будет благословенна душистая трава, на кое послась корова, что давала молоко, напитавшее твою красоту. Мбеле никогда не думала, что наденет эту корону с куском священного камня. Камень — остывший уголек из того круглого костра, который разводят на небесах предки. Чтобы люди не мерзли в темноте, а растения цвели. Змеи, что его поддерживают, отливы не из простого золота. В него добавлено довольно много меди. Это царская корона, но ее принесли для Мбеле и заставили надеть. «Дева!» — говорит крючконосый, уставясь на нее черными глазами, лишенными блеска, словно глаза мертвеца. Как потешно он выговаривает слова. — Дева, ты должна напитать того, кто оказывает нашему народу большую услугу. Сей перевозит нас, когда мы умираем, с живого берега на мертвый берег. И мы платим ему последним дыханием, кое он пьет для своего пропитания. Но скоро, очень скоро, через 2 или 3 сотни лет, он перевезет всех. Перевозчику нечего будет пить с губ умирающих, и он станет голодать. Но если мы не накормим его после нашей смерти, он не перевезет нас в небытие. И души наши будут стенать, летая между жизнью и смертью. Нет участи печальней, чем участь неупокоенной души. Это лишь сделка, ибо мы торговый народ. Он хочет вотелеситься, чтобы искать себе пропитание среди живых. Любую из наших дочерей мы отдали бы напитать его, но их страдание его не насытит. Ты видишь его? В глубине шатра высится глиняный столб. На верхней части столба Мбеле видит лицо идола, но странно, оно не выдается наружу, а вогнуто внутрь. Лицо есть, и вместе с тем его нету. Оно словно след ноги, высохшей после дождя глине, след лица, лица, слепленного грубо и просто. «Он обращен туда, где покуда существует, — говорит злой колдун, — ибо это колдун, и колдуны светлокожих все злые. Злых надлежит слушаться, тут уж ничего не поделаешь, но если ты накормишь его, он прогнется наружу. Подойди, подойди к нему и обойди вокруг против солнца, но только ступай осторожно, не наступи на тень». Мбеле обходит вокруг столба, бережно перешагивая через скошенную темную полоску. По знаку колдуна она останавливается. «Хамутавал!» — громко зовет колдун. Двое колдунов подходят к Мбеле справа и слева. Один хватает ее за левую руку, другой — за правую. Главный же бьет длинной палкою, неизвестно когда появившейся в руке, по ее под коленкам. Мбеле падает спиною на холодный пол, но колдуны не выпускают ее рук. Не палка. В руках колдуна посох, увенчанный золотым молотком. Посох поднимается над грудью девочки и падает вовсе не сильно. Боль белую молнию вспыхивает в ребрах. Теперь Мбеле уже знает, что будет дальше. Долго, очень долго молоток будет бить ее по печени, желудку, сердцу, покуда не разрушатся жизненные жилы. Удары будут все слабее, а боль все сильнее. Она умрет не от удара, а от боли. «Хамутабал!» — взывает жрец. «Забереги тень свою уязвимую, никто не уязвит твоего тела, тело здесь, но тень там. Жизнь обретает в тени, Хамутабал!» Золотой молоток на длинной палке вздымается и опускается в соединение ребер. Мбеле кричит от страшной боли и уже ничего не видит и не слышит. «Господи, помилуй, Господи, помилуй! Мы уж думали, помрешь!» — прошептала белыми губами Катя. Корона звенела в ее дрожащих руках. «Корона! Вы чего, сами ее сняли?» — выдохнула Нелли. Говорить было трудно. Сердце, как бешеное, рвалось из груди. Кровь стучала в висках. Она была теперь от чего-то не там, где надевала корону. Даже в темноте, сгустившейся, покуда Нелли не было на скале, заметно было, что одежда так угваздана о камни, словно Нелли по ним каталась. «Еще б не снять!» — Параша утерла рукавом бисеринки пота. «Тебя ж корчить начало! То друг дугой изогнет, то выпрямит! Ох, и натерпелись мы страху-то! Знала я, что худо будет, а не знала, что этак! Ну, хоть не попусту!» — не вытерпела Катя. «Не попусту! Скажи, а!» Нелли без чрезмерного успеху попыталась улыбнуться. Ну, выйдет сейчас дело. Катя свесилась вниз. Два всадника мчались с собранным галопом по направлению к замку. Кто б то могли быть? Парашка, прячь! Жбан прячь в камнях! Нелли попыталась подняться. Времени на захоронку, впрочем, хватало. Всадники спешились. Первый с белоснежной косицей влез на камень. Но прежде чем его перестанет быть видно сверху, пройдет не так мало времени, а еще больше пройдет его, покуда забирающиеся невидимы. Сулия давно уж исчезла под большим куском камня, когда прямо под ногами Параши появилась голова Филиппа. А ведь первый полез отец Модест. Тот, впрочем, вылез почти вслед за ним на другой стороне площадки. «Венедиктов! Он развернут в другой мир!» Нелли опережающе подняла руку. «Тело разить бесполезно. Надо бы набить по тени. Тень и есть его настоящее тело».